Глава 15. 1523 год. В феврале праздновали седьмой день рождения Марии. «Пора начинать ее обучение», — сказал Гарри. Они с Кейт наблюдали, как их дочь играет в жмурки со своими маленькими фрейлинами. Девчушки визжали от восторга. «Я хочу, чтобы она получила лучшее образование, какое только мы сможем ей дать». Кейт с любовью посмотрела на дочку. «Я тоже хочу этого. Мои родители обучали меня и мою сестру так же, как моего бедного брата. Бабушка не одобряла этого. Она говорила, что чрезмерная образованность не принесет добра женщине и может подтолкнуть ее к легкомысленному поведению». «Многие люди, увы, до сих пор так считают. Но Мария — моя наследница». И ее нужно как следует подготовить к роли полновластной королевы Англии и консорта Карла. Мы наилучшим образом достигнем этого, если обеспечим ей прекрасное классическое образование в гуманистической традиции. «Не посоветоваться ли нам с сэром Томасом Мором?» — улыбаясь, спросила Кейт. «Его дочери замечательно образованы и притом добродетельны. Лучшего советчика нам не найти». Они пригласили Мора на ужин. Вечер в его обществе прошел, как обычно, весело. Гарри и Кейт уже привыкли к этому. Только после того, как были убраны остатки жареного мяса и пирогов, а на столе появилась бутыль мальвазии, Гарри поинтересовался мнением Мора насчет обучения принцессы Марии. «Я могу лишь аплодировать вашей милости», — ответил тот. «К счастью, отношение к образованию женщин начинает меняться. Я рассматриваю женскую эрудицию как укор мужской праздности. Не стоит отказывать прекрасному полу в удовольствиях и преимуществах, которые дает учение». «Ваши дочери — пример для всех нас», — сказала Кейт. «Они недаром славятся широтой знаний. Мы хотим того же для принцессы». «И я сделаю все, что в моих силах, дабы помочь вам», — пообещал Мор. «Тем не менее, важно не упускать из виду женские добродетели. В конце концов, брак — это высшее призвание женщины. Я всегда настаивал на том, чтобы наряду с учением мои дочери приобретали обычные навыки ведения домашнего хозяйства. И, памятуя о наставлении святого Павла, что женщинам следует молча учиться у своих мужей, никогда не позволял им демонстрировать свои научные достижения за пределами дома». «Это правильно», — заметил Гарри. «В настоящее время доктор Линакр обучает Марию латыни и начальной грамматике, но он стар и болен. Вы можете порекомендовать подходящего человека на замену, который мог бы давать ей уроки?» Мор отхлебнул вина и немного подумал. «Осмелюсь предложить вам испанца Хуана Луиса Вивеса. Он читает лекции по риторике в колледже Тела Христова в Оксфорде. Более ученого человека и такого рьяного защитника образования женщин вы вряд ли отыщете. Я познакомился с ним 3 года назад в Брюгге и был поражен его идеями». «Он очень эрудирован, я это знаю», — подтвердила Кейт. «В прошлом году я назначила ему пенсион и попросила посвятить сделанный им перевод о граде Божьем святого Августина его милости. Я сама хотела просить у него совета по поводу обучения Марии, а потому очень рада, что вы предложили его. К тому же Вивес — мой соотечественник, и будет не лишне, если именно он станет давать уроки будущей королевы Испании и императрице Священной Римской империи. Вы согласны со мной, мой Генрих?» «Вивес — прекрасный выбор», — кивнул Гарри, но, как обычно, внутренне весь сжался при мысли о том, что Англия растворится в империи Карла. «Кейт, как мать Марии, вы должны определить принципы ее обучения». «Я сделаю это с радостью», — ответила она, и ее глаза загорелись энтузиазмом. 2 недели спустя Гарри сидел у камина в покоях королевы и просматривал составленное Вивесом расписание занятий. «Вы не считаете, что набор предметов слишком сложен для 7-летнего ребенка?» — спросила его Кейт. Гарри прочел список предложенных к изучению дисциплин, от души одобряя его, и ответил: «Нет, я так не считаю. Мария — умная девочка. Клянусь Богом, она станет самой образованной женщиной в христианском мире». «К счастью, она способная», — заметила Кейт. «Не каждому ребенку подойдет такое расписание. Но мастер Вивис исходил из того, что Мария — непростая принцесса. Он видит необходимость привить ей самые высокие понятия о морали. Для этого принцессе не нужен другой учитель, раз у нее есть вы», — ответил Гарри. Кейт улыбнулась. «Она по натуре добродетельная душа, и ради сохранения и развития этих задатков мастер Вивис рекомендует ей читать только лучших классических авторов и схоластов. Он назвал Цицерона, Сенеку, Плутарха, Платона, святого Иеронима и святого Августина, а также Эразма и Мора». «Я согласен. Ей следует воздерживаться от чтения романов и пустых книг, которые могут привести к распущенности», — заметил Гарри, снова просматривая расписание занятий. «Образованные или нет, женщины обладают слабым умом и легко поддаются дурному влиянию, за исключением присутствующих, разумеется. Я также согласен, что Марию не нужно учить риторике. Умение молчать — восхитительное качество в женщинах». Кейт кивнула. «Мастер Вивис считает, что для постижения теологии, философии и математики интеллектуальных способностей женщин недостаточно, хотя я не уверена, что согласна с ним в этом. Мне кажется, дело тут скорее в том, что женщинам никогда не давали возможности заниматься изучением этих предметов. Кто знает, может быть, они преуспели бы в них». «Что ж, для начала мы можем отставить их в сторону», — сказал Гарри, не желая спорить с женой. Ему стало не по себе. Если Мария не обладает способностью понимать такие вещи, то никогда не сможет полностью постичь тайны искусства управления государством. Само собой, ей это ни к чему. За нее будет править Карл. И ум Гарри опять завел все тот же мучительный мысленный танец. «Нужно выбрать несколько компаньонок, которые будут учиться вместе с Марией», — предложил король. «Мастер Вивис тоже советует сделать это. По его словам, всех девочек будут обучать латыни, французскому, итальянскому, греческому, грамматике, музыке, танцам, домоводству и хорошим манерам. Кроме того, каждый день они будут читать избранные отрывки из Библии. Сам Вивис охотно позанимается с Марией латынью. Мы обсудили, кто станет преподавать другие предметы, и остановили выбор на моем старом капеллане, отце Феттерстоне. Он добр и скорее применит ласку, чем наказание. Я по-прежнему буду каждый день читать с Марией и помогу ей с переводами. Кстати, Генрих, я попросила господина Вивиса написать трактат о женском образовании. Он сказал, что посвятит его мне». Гарри не в первый уже раз подивился, отчего Кейт столь равнодушна к отсутствию у них сыновей и рассуждает так, словно женское правление в Англии не является вещью редкой и неудобоваримой. Этой темы они никогда не касались. Она разделяла их, как лежащий в постели меч, и постоянно тревожила мысли Гарри. Ведь он знал своих подданных. Они не потерпят женщину на троне, какой бы образованной и добродетельной она ни была. «Боже правый, ну почему я не могу иметь законного сына?» Гарри подумал о маленьком Фицрое, который рос вдали от двора. Крепкий, напористый мальчик. Самое то для Англии. Если бы только нашелся способ объявить его законным наследником. Но правление бастарда люди примут столь же неохотно, как и правление женщины. С кем бы Гарри ни обсуждал это, все соглашались с его мнением. «Генрих, с вами все в порядке?» — — окликнула короля Кейт. Он уставился на нее, заметил, что бумаги Вивиса упали с его колен на пол, а он не обратил на это внимания. «У меня болит голова», — солгал Гарри. «Я, пожалуй, пойду». Он не мог представить себе, что сегодня вечером ляжет в постель с Кейт. Слишком тяжело и неспокойно было у него на душе. Зачатие наследника подождет до другого дня. Да и какой смысл? Все его усилия напрасны. «Поцелуйте меня», — потребовал Гарри. Мэри Кэрри захихикала и повалилась на него сверху. В жаркий солнечный день они, оторвавшись от всех участников охоты, ускакали вперед и нашли тенистую рощицу, где могли развлекаться, как хотели, и никто их не побеспокоит. Гарри голодным взглядом обвел пышную, кремово-белую грудь Мэри, распустил шнуровку на лифе. Теперь верх платья болтался где-то у нее на талии. Нежно погладив желанное тело, он привлек Мэри к себе, перекатил ее на спину и протянул руку к своему скипетру, чтобы освободить его из-под гульфика. Клянусь святым Георгием, что за женщина! Он не мог насытиться ею. После соития Гарри лежал довольный, а Мэри, поправив на себе одежду, открыла корзину с едой и надкусила яблоко. «Вы могли бы быть Евой!» Гарри намотал на палец прядь ее волос и притянул к себе так, что ее губы оказались напротив его губ. «Вы такая искусительница!» «И подумать только, противилась, когда я начал ухаживать за вами!» «Теперь я не просто согласна, но горю желанием», — ответила ему Мэри. Гарри сел и налил им обоим вина. «Думаю, нам следует выпить за вашего отца и пребывающего в счастливом неведении мужа». «За отца и Уилла?» Мария со смешком подняла бокал. «Им бы тоже выпить за нас. Вы очень много для них сделали. Все эти подарки Уиллу». «И отец ваш теперь богатый человек. Я дал ему в управление несколько поместий. Он казначей придворного хозяйства и рыцарь ордена подвязки». «Моим родным есть за что благодарить вас?» «Нет, Мэри, это я должен благодарить вас. Вы сделали меня счастливым». Это была правда. С ней, как и с Бесси, он мог хотя бы ненадолго забыть о политике и проблеме наследования. Они привели себя в порядок, вернулись к тому месту, где привязали коней, и легким галопом поскакали через парк. Приближаясь к дворцу, Гарри заметил гуляющую рука об руку под деревьями пару. «Там моя сестра», — сказала Мэри. Услышав, что к ним кто-то приближается, мужчина и женщина оглянулись и поспешили спрятаться за живой изгородью. «Кто это был с ней?» — спросил Гарри. «Я не знаю», — солгала Мэри. «Но это точно не дворецкий», — сказал король. «Я ведь разрешил ей обвенчаться с наследником графа Ормонда, чтобы завершить спор о том, кто получит графство». «Оно по праву принадлежит моему отцу», — отозвалась Мэри. «Возможно, но спор необходимо разрешить к удовлетворению обеих сторон. Я не понимаю, почему брак не состоялся». «Не знаю», — ответила Мэри. «Анна очень упрямая. Если она не хочет выходить за него, то и не сделает этого». «Не сделает?» — Гарри вспыхнул. «Своей дочери я никогда не позволил бы такого непослушания». «О, Анна вертит нашим отцом как хочет. Я бы даже пытаться не осмелилась». «Именно поэтому вы мне так нравитесь», — Гарри ухмыльнулся. Он расстался с Мэри, пока чьи-нибудь любопытные глаза не заметили их из окон дворца. По пути к конюшне король гадал, кто же был спутником Анны Болейн. Этот человек казался знакомым, но Гарри не смог опознать его издалека. Однако пришло время встречи с советом для обсуждения неудачной военной кампании, которую провел во Франции Саффолк, и Гарри забыл об этом. «Ваша милость, «Могу я поговорить с вами?» Гарри поднял взгляд и увидел стоявшего у двери кабинета Олси. Кардинал знал, ему не нужно ждать, пока о его приходе объявят. Он был одним из немногих, кто мог обращаться к государю напрямую. Гарри опустил перо в чернильницу. «Да, Томас, что вам угодно?» «Возникла проблема с лордом Генри Перси, наследником графа Нортумберленда». Теперь Гарри понял, кого видел с Анной Болейн. «Правда?» «Я чувствую себя ответственным, сир, так как он один из молодых джентльменов, служащих при моем дворе. К сожалению, он взял на себя смелость заключить помолвку с младшей дочерью Болейна. Клянусь богом, какая дерзость! Он уже помолвлен с дочерью графа Шрусбери. Я от всего сердца одобрил этот союз. Мне следует примерно наказать его, сир, и отправить к отцу, чтобы тот увез сына на север и немедленно организовал свадьбу. А эту глупую девчонку, мистерс Болейн, я отошлю домой». «С моего благословения!» — разозлившись на юного Перси, прорычал Гарри. «До чего же мы докатимся, если сыновья аристократов станут жениться сами, без королевского разрешения?» Он в негодовании всплеснул руками и вернулся к документам на замок Аптхилл, свое последнее приобретение. «Спасибо, Томас». «Есть еще одно дело», — сказал кардинал, мешкая у двери. «Из Рима приходят сообщения, что его святейшество при смерти. Это может быть моим шансом стать папой, с вашего одобрения». «Оно у вас есть, вы знаете», — тепло отозвался Гарри. «Хотя мне будет неприятно уступать вас Риму. И на этот раз император непременно окажет вам поддержку, ведь мы с ним союзники». Однако император этого не сделал. Когда папа Адриан скончался, ни один кардинал не проголосовал за Уолси, а Карл приложил усилия к тому, чтобы продвинуть итальянца Джулио Медичи, которого в результате и избрали папой Климентом VII. Уолси не мог скрыть своего горького разочарования. Тройная тиара вновь уплыла от него. «Новый понтифик в расцвете сил и может прожить долго», — сокрушался кардинал. «Теперь мне уже никогда не стать папой». Он не выражал злости по поводу предательства императора. Как можно? Ведь Карл и Гарри — друзья. Хотя как еще можно было расценить действия Карла? Король прекрасно все понимал и опасался, что Уолси не простит императору повторного обмана. Если раньше кардинал любил французов, то теперь любил их вдвойне и не скрывал этого. 1524 год. Новые доспехи, выполненные по эскизам самого короля, сияли на весеннем солнце, привлекая всеобщее восторженное внимание. Гарри ступил на ристалище и оседлал коня. Желая как можно скорее опробовать в деле новое рыцарское снаряжение, он организовал турнир, на котором в роли его главного противника выступал Саффолк. Гарри не отказался бы видеть здесь Мэри Кэрри, пусть бы она восхищалась блеском его доспехов, его молодецкой удалью, но та уехала рожать домой, в Хивер. Гарри задавался вопросом, догадываются ли Кэрри, что ребенок не от Уилла? А может ли он, Гарри, быть уверен, что это его дитя? Гарри скучал по Мэри, но из-за ее состояния они не встречались уже несколько месяцев, и его страсть к ней постепенно остыла. Едва ли он захочет возобновить отношения с ней. Когда ребенок появится на свет, и люди и закон будут считать его отпрыском мужа Мэри, так лучше. Гарри старался не думать о том, что у него может появиться еще один сын, рожденный вне брака. Заполненные зрителями трибуны притихли, когда Гарри и Брэндон с копьями в руках галопом поскакали навстречу друг другу. Вдруг люди закричали: «Стой! Стой!» Гарри испугался, запоздало сообразив, что не опустил забрало, а Саффолк мчится на него, ничего не подозревая и направив острое копье прямо ему в лицо. «Стой! Стой!» — завопил Гарри, натягивая поводья. Зрители вторили ему, но герцог ничего не замечал и продолжал скакать вперед. Король приготовился к столкновению. Копье Саффолка угодило ему прямо в прикрытый шлемом лоб. Удар оказался таким сильным, что копье разлетелось в щепки, а забрало Гарри откинулось назад. Мгновение король качался в седле, в глазах у него сверкали огненные вспышки, но ему удалось сохранить равновесие, и через несколько секунд зрение прояснилось. «Святая Матерь Божья!» — воскликнул потрясенный Саффолк, срывая с себя шлем. «О, Боже мой, Гарри! Вы ранены? Простите меня! Я очень-очень виноват!» Гарри улыбнулся, решив превратить этот инцидент в шутку. «На мне не царапины», — заявил он, игнорируя боль в голове, ведь она скоро пройдет. Гарри был уверен, что получил всего лишь щелчок по шлему. Король помахал рукой зрителям. «Я цел!» — все радостно закричали. «Боже мой, боже мой!» — продолжал восклицать Саффолк. Его трясло от шока. «Клянусь, больше никогда в жизни не выйду на поединок против вашей милости!» «Ерунда!» — отмахнулся Гарри. Они развернули коней и рысцой поскакали обратно к павильонам. «Тут некого винить, кроме меня. Тяжелый шлем мешал вам услышать, что кричат люди. А мне следовало помнить, что нужно надвинуть забрало. Бросьте причитать, друг мой. Я хочу, чтобы мы еще 6 раз сошлись на ристалище в доказательство того, что я не пострадал. Это будет большой радостью и утешением для всех ваших подданных, которые собрались здесь», — сказал Брэндон. «Хотя, скажу честно, мне не по душе сражаться с вами после такого». Гарри улыбнулся. «Это все равно, что упасть с коня. Лучшее, что можно сделать после падения, это снова сесть в седло». Кейт не здоровилась, поэтому ее не было на королевской трибуне. Но, услышав о случившемся, она пришла в ужас. «Вас могли убить!» — воскликнула королева, когда позже, в тот же день, Гарри пришел справиться о ее здоровье. Советники были напуганы не меньше ее. «Сегодня утром Англия, не имеющая наследника престола, оказалась в опасной близости к гражданской войне», — сказал Олси лордам, собравшимся на заседание ближе к вечеру. «Сказать по правде, найдутся люди, которые станут оспаривать права принцессы, маленькой девочки на престол», — подал голос Сурий, которому вскоре должен был перейти титул герцога Норфолка от его болеющего отца. Человек по-солдатски грубый, черствый и прямой, Сурий не унаследовал добросердечия своего родителя. Однако Гарри понял, к чему тот клонит. Среди его родни были потомки плантагенетов. Каждый из них мог заявить свои права на трон. Гарри сидел во главе стола, голова у него раскалывалась. Чувствуя себя разбитым во всех смыслах, он сказал: «Я согласен. Проблема наследования должна быть решена, и чем скорее, тем лучше. Буду честен с вами, милорды. Прошло 5 лет с момента последней беременности королевы. Ей уже 38, и месячные у нее приходят нерегулярно. Боюсь, несмотря на то, что я усердно исполняю свой супружеский долг и ревностно молюсь, детей у нас больше не будет, и, соответственно, сыновей, которые унаследуют трон, тоже». Он поднял глаза на советников. «Пусть видят, как сильно он переживает». Лорды слегка растерялись и стали поглядывать на Уолси. Наконец-то настал момент, когда они с радостью предоставляли решение проблемы ему. «Я знаю, что говорю от лица нас всех, сир. Если что-нибудь случится с вашей милостью, мы позаботимся, чтобы власть благополучно перешла к принцессе», — спокойно произнес кардинал, желая утешить короля. Гарри отвернулся. «Нет. Должно быть решение получше. Нужно только найти его». «Благодарю вас», — сказал король, резко поднялся и ушел. Гарри сидел за ужином напротив Кейт. Аппетита у него не было. Даже пирог с апельсинами, одно из его любимых блюд, не привлекал и не радовал. Он думал о том, что разница в возрасте между ним и королевой никогда не была так заметна. Милая девушка, на которой он женился, превратилась в коренастую Матрону средних лет, которая все больше искала религиозного утешения в своих горестях. Теперь было почти невозможно испытывать вожделение к ней, что подвигло бы его сделать то, что необходимо для обретения сына. Он продолжал давить на свое мужское естество, надеясь вопреки всему, что и теперь еще Господь ответит на их молитвы. «Сегодня я ездила на барке в Сионское аббатство», — сказала Кейт, пока он отрезал ей кусок мяса, и наслаждалась царящим там покоем. «Мне захотелось вести более тихую жизнь, чем теперь. Знаете, мой Генрих, если бы мне пришлось выбирать между крайними бедствиями и великим процветанием, которым я наслаждаюсь, я предпочла бы первое, потому что процветающие легко могут утратить духовную чистоту». «Вы намекаете, что я потерял свою?» — возразил Гарри. «Как я могу сказать такое о вас, мой Генрих? Ваше благочестие никогда не подвергнется сомнению». Он улыбнулся ей, вдруг увидев выход из создавшейся противоречивой ситуации. «Кейт, если вы ощутили в себе призвание к религиозной жизни, я не стану препятствовать вам». «Нет!» — страстно заявила Кейт. «У меня его нет! Господь сделал меня вашей женой, и я не могу представить себе высшего призвания. Я просто упомянула, что мне понравилась мирная обстановка в Сионском аббатстве». Разочарованный Гарри кивнул. «Я думал, вы пытались что-то сказать мне». «Нет». Кейт принялась есть мясо и больше не проронила ни слова. Норфолк цеплялся за жизнь до мая. Только тогда доблестный старый вояка проиграл свою последнюю битву, и его сын Сурий унаследовал герцогство. Гарри оплакивал кончину верного друга, который так хорошо служил ему. Новый герцог ему не очень нравился. Норфолку было 52 года. Страдая ревматизмом и несварением желудка, он постоянно ворчал и вздыхал, но был опытным, умелым и часто безжалостным военачальником, а также способным и безупречным в манерах придворным. Как и у его зятя, сэра Томаса Болейна, движущим фактором жизни Норфолка являлся личный интерес. Со смертью Бекингема Норфолк стал считать себя главой старой аристократии, сказал Уолси. Они с Гарри инспектировали ход строительных работ в Гринвиче. «Ему нет дела до новых людей». Гарри фыркнул, отступая в сторону, чтобы не споткнуться о ведро со штукатурным раствором. «Эй, вы! Продолжайте работать, нечего стоять, разинув рот!» — приказал король и повернулся к кардиналу. «Когда я сделал герцогом Саффолка, Норфолк сказал мне, что государь может сделать из человека аристократа, но не джентльмена. Он был сильно огорчен». Вспомнив об этом, Гарри усмехнулся. «Духовенство у него тоже не в чести», — заметил Уолси. «А меня он вообще ненавидит. По крайней мере, в этом герцог заодно с Саффолком». Гарри наклонился, чтобы проверить качество кирпичной кладки. «Несмотря на все свои недостатки, Норфолк полезен мне. Вы должны работать с ним». Он подозвал к себе мастера. «Эту стойку нужно подправить. Пришлите людей, пусть работают допоздна, но переделают это. Если пойдет дождь, натяните тент». Король увел Олси со стройки. «Ах, только посмотрите, кто идет! Стоит помянуть черта!» Это был Норфолк собственной персоной. Следом за ним шел его красивый темноволосый племянник Джордж Болейн. Оба несли луки со стрелами и явно направлялись к мишеням. Увидев Гарри, они поклонились. «Доброго вам дня, милорд-герцог и мастер Болейн», — сказал король. «Вижу, вы не упускаете эту прекрасную погоду. Час попрактикуемся у мишеней, сир, а потом отправимся на охоту», — ответил Норфолк, не обращая внимания на Уолси. «Все, что угодно. Лишь бы этот парень не сидел, уткнувшись носом в книгу. Никогда не одобрял всю эту ученость. Сомневаюсь, дядюшка, что его милость согласится с вами». Джордж Болейн улыбнулся. «Нам всем идет на пользу пример образованного короля». Гарри с улыбкой принял этот комплимент. «Работа там кипит вовсю». Норфолк кивнул в сторону дворца. «Не так быстро, как мне хотелось бы», — сказал Гарри. «Я слышал, вы обновляете Кеннинг-холл. Нужно навестить вас в Норфолке, когда все будет закончено». «Это большая честь для меня», — с гордостью произнес Норфолк. «Я перестраиваю в античном стиле. После того, как работы завершатся, он будет чудо как хорош». «Странно», — заметила Уолси, когда они разошлись. «Человек с такими старомодными взглядами любит современную архитектуру». «Как и большинство моих дворян, он тоже стремится подражать мне», — заметил Гарри. «Однажды вы очень метко выразились. Это удерживает их от глупых затей». «Юный Болейн — многообещающий молодой человек. Крепкая щепка от старой колоды», — продолжил свои размышления Уолси. «Присмотритесь к нему, сир». «Он скоро женится. Я дал ему разрешение на брак с дочерью лорда Морли Джейн. В качестве свадебного подарка они получат от меня поместье в Норфолке. Пусть она будет счастлива с ним. Я слышал, он неразборчив в связях». Уолси понизил голос. «Мой церемонимейстер Кавендиш собирает все слухи при дворе. По его словам, господин Болейн опускается до скотства, насилует вдов и лишает девственности девиц. Хотят они того или нет?» «Да неужели?» Лицо Гарри помрачнело. «Он не потерпит вопиющей безнравственности при своем дворе. Мужчинам следует быть осмотрительными, когда они пускаются в любовные похождения, как делал он сам и как требовал того кодекс чести. Никто не знал о его связи с Мэри Кэрри, которая только что родила дочь. Вероятно, его дочь. Хорошо, хоть не очередного мальчика. Такого Гарри не вынес бы». «Может, это сплетни?» — продолжил Уолси. «Болейн такой же гордец, как все в его семье. В целом, Джордж пользуется популярностью. Он хорошо образован, остроумен и немного поэт. Прекрасно говорит по-французски и, может быть, полезен вам». «Я буду иметь это в виду», — сказал Гарри. В Рождество король планировал устроить великолепную живую картину под названием «Замок верности». Армия плотников принялась возводить на ристалище в Гринвиче деревянную крепость размером 20 квадратных футов и высотой 50 по проекту самого короля. Предполагалось, что поединки станут частью развлечения. Однако, придя проверить работу, король ужаснулся, увидев, как плохо поняли его замысел строители. «Разве я такое заказывал?» «Ничего подобного!» — кричал Гарри. «Эта скорлупка не вынесет легчайшей атаки, и уже поздно что-нибудь исправлять. Придется нам оставить затею с живой картиной. Убирайтесь, все вы!» Король был раздосадован, и не в последней степени из-за того, что в 33 года начинал замечать. Его теперь гораздо меньше увлекают живые картины, и это должна была стать его лебединой песней. Но он еще мог вернуть себе головокружительное ощущение юности, ведь турнир состоится несмотря ни на что. Он начался с того, что Кейт устроилась в хрупкой модели недостроенного замка. Гарри и Саффолк, одетые как два старых рыцаря, подошли к ней и под гром аплодисментов и спросили у нее разрешение сломать несколько копий и проверить друг друга на прочность. Рыцари поклонились королеве, и она похвалила их за отвагу. «Большая редкость — видеть доблестных героев, которые готовы совершать подвиги в вашем почтенном возрасте», — сказала Кейт. Тут Гарри и Саффолк сбросили с себя верхние костюмы, королева изобразила удивление. Этот фарс они разыгрывали уже много раз, и он потерял свою привлекательность. На самом деле он напомнил Гарри, что они все стареют, и жизнь коротка.